Глава вторая. Ева. Мой мозг выдал единственную логичную в этой ситуации мысль. «Беги, Ева, беги», пока он не приказал своему водителю Громиле скормить тебя загородным псам. Я потянулась к ручке двери, стараясь сохранить остатки достоинства, что довольно сложно, когда твое платье ничего не скрывает, а волосы источают аромат отчаянной журналистки после душа. «Знаете, я, кажется, ошиблась с адресом и с человеком, и вообще мне пора», — пролепетала я, пытаясь открыть дверь, которая внезапно оказалась прочнее банковского сейфа. «У меня там кот дома один остался, и утюг, кажется, не выключен». Александр даже бровью не повел. Его взгляд был тяжелым, пронизывающим, будто рентгеновский аппарат, настроенный на обнаружение глупости. И мою он, кажется, видел, как на ладони. «Дверь заблокирована», — произнес он спокойно, словно сообщал прогноз погоды. «А коте, я думаю, не стоит волноваться. Коты — самостоятельные создания». Я сглотнула. Хана. Меня похитил саркастичный магнат с прекрасными скулами и явными проблемами с восприятием личных границ. «Дмитрий», — его голос прозвучал как приказ, — «возвращайся на парковку». Машина плавно тронулась, и я почувствовала, как сердце делает попытку выпрыгнуть через горло. «Вот так всегда, Ева. Ты хотела сенсацию? Получи. Теперь тебя либо уволят, либо похоронят». «Я передумала насчет интервью. Попыталась я вырваться на свободу, а мой голос внезапно стал писклявым. Все-таки кот, он у меня такой нервный». Он повернулся ко мне, и в его глазах мелькнула та самая опасная искорка, которая заставила меня понять. Этот мужчина не привык слышать «нет». «А я решил дать вам шанс», — сказал он, и уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. «Так уж и быть, я дам вам интервью в моем кабинете». Кабинет по классике находится на последнем этаже. Оттуда, наверное, долго буду падать. Я попыталась протестовать. «Но я вся мокрая. Я запачкаю ваш дорогущий кафель или ковер». «Не беспокойтесь», — он парировал с убийственной легкостью. «У меня водоотталкивающее покрытие». Машина въехала в подземный паркинг, и свет салона выхватил его лицо, решительное, собранное, с легкой усмешкой, которая говорила: «Ты сама этого хотела, дорогая». «Отказ», — добавил он, прежде чем я успела найти новый предлог, — «не принимается». Пришлось топать за мужчиной. Точнее, он подал мне руку, помогая выйти из салона Мерса, а потом крепко держал мою руку и тащил за собой. Не вырваться, не убежать. Вот я попала. Лифт, который мы ждали, блестел хромом и обещал доставить меня прямиком в логово льва или козла. Я уже сама запуталась. «Ну что ж», — подумала я, смиряясь с судьбой, «или меня уволят за проваленное интервью, или я получу сенсацию века. А может, он просто хочет пригвоздить меня к стене своего кабинета, как трофей в назидание другим глупым журналисткам». Мы вошли в лифт. Точнее, Александр вошел, а меня затащил следом, так как я все-таки попыталась упереться, но не вышло. «Надеюсь, Ева Евгеньевна, ваши вопросы будут такими же яркими, как ваше появление в моей жизни». Черт! А ведь он это сказал почти как герой из романа. Жаль, что в романах герои обычно не угрожают тебе. Но что поделать? Впереди его кабинет, а у меня в руках только мокрая сумочка и надежда, что этот мужчина все-таки окажется не тем козлом, за которого я его приняла. Хотя, кого я обманываю? Он именно тот. И теперь у меня есть шанс это выяснить лично. И тут лифт резко остановился. «Только не говорите, что мы застряли. У меня клаустрофобия», — воскликнула я и вжалась спиной в холодную стену лифта. А еще у меня лифтофобия. И вообще фобия на все, что может испортить мне день, добавила я и посмотрела на мужчину взглядом, от которого он должен был срочно побежать организовывать себе похороны. Обычно этот взгляд работал, но на Александре, похоже, он сломался. Как и этот чертов лифт. Мужчина, конечно, не выглядел испуганным. Он выглядел так, будто это просто очередной пункт в его расписании. 10:00 совещание, 11:00 застрять в лифте с истеричной журналисткой. «Не надо паники», — произнес он спокойно, доставая телефон. «Сейчас все решится». Он поговорил с кем-то, и я успела рассмотреть, как его брови медленно поползли вверх. Подобный жест никогда не сулит ничего хорошего. «Так», — сказал он, убирая телефон в карман. «Похоже, из-за ливня полетела электростанция. Генераторы запускаются, но вся система перезагружается. Лифт поедет минут через 30». Я прислонилась к стене, закрыв лицо руками. «Просто комедия. Сюр какой-то», — прошептала я. «Меня уволят, я умру в лифте, и в моем некрологе напишут: девушка, которая слишком хотела интервью Волкова». И тут он подошел ко мне. Близко. Я вскинула на него упрямый и немного испуганный взгляд. Он был слишком близко. Его тело излучало тепло, а взгляд стал тяжелым, темным, почти хищным. «Знаешь что, Ева?» Его голос прозвучал низко, почти шепотом, но каждое слово било точно в цель. «Я успел подумать и решить...» «Вы меня пугаете», — пробормотала я. «Вы решили меня убить?» Он усмехнулся и вдруг сказал: «Я решил, что ты будешь моей». Я на долю секунды зависла, потом отвисла, потом почесала мокрый затылок. Когда мой мозговой процессор перезагрузился, я насмешливо фыркнула, пытаясь скрыть, как дрожат колени. «Только если ад замерзнет, Александр Геннадьевич», — огрызнулась я, пытаясь выскользнуть из-под его взгляда. «А он довольно жаркое место. Пекло». Он улыбнулся, медленно, уверенно, как будто уже держал в руках ключи от этого самого ада. «Тогда я куплю ад, Ева, и поставлю там кондиционеры. Много кондиционеров, и он остынет, а после и замерзнет». Я закатила глаза, но сердце бешено застучало где-то в районе горла. Этот мужчина был невозможен. Наглый, самоуверенный, чертовски красивый, и пах он так, что хотелось зарыться носом в его рубашку и забыть обо всех проблемах. Даже о клаустрофобии и остальных фобиях. «Вы слышите себя?» Попыталась я сохранить остатки самообладания. «Это звучит как угроза или плохая шутка?» «Я никогда не шучу насчет того, чего хочу». Он подошел еще ближе, и его пальцы слегка коснулись моей руки. «А тебя я хочу. С первой секунды, когда увидел, как ты бежишь под дождем. Вся мокрая, сияющая и какая-то неправильная». Я замерла. Глаза его горели не гневом, не раздражением, а чем-то гораздо более опасным — желанием. Таким прямым, таким обжигающим, что у меня перехватило дыхание. «Вы вообще в себе?» — выдавила я. «Мы в застрявшем лифте. Я промокшая, а вы злой, и между нами как минимум 3 криминальные статьи». Он рассмеялся низко, глухо, и этот звук отозвался где-то глубоко внутри меня. «Прекрасное начало для любви. Не находишь?» В этот момент свет снова мигнул, и лифт дернулся. Я вскрикнула и невольно ухватилась за него, за его рубашку, за его твердые предплечья. Но лифт не поехал. «Кажется, мы скоро поедем», — прошептал он. Его губы оказались в сантиметре от моего уха. «У тебя есть еще время передумать насчет ада». Я отшатнулась, стараясь не показать, что готова расплавиться прямо здесь, у его ног в роскошных ботинках. «Ни за что!» — прошипела я, но в голосе уже не было прежней уверенности. А он лишь улыбнулся, будто уже знал ответ. И это было, черт возьми, самое пугающее.